Глава восьмая. Мы, зоологи, обычно говорим, самый опасный зверь в зоопарке — человек. В общем, это значит, что наш вид, превратившись в ненасытного хищника, глядит на мир, как на добычу. А в частности, мы подразумеваем людей, которые пичкают выдр рыболовными крючками, медведей бритвенными лезвиями, слонов яблоками, утыканными гвоздями, не говоря уж о всякой другой дряни, шариковых ручках, скрепках, булавках, резинках, расческах, ложках, подковах, стекляшках, кольцах, брошках и прочих украшениях, и никаких там безделушках, а иной раз самых настоящих золотых кольцах, пластмассовых соломинках и посуде, шариках для пинг-понга, теннисных мячах и бог весть еще чем. В траурных списках зверей, погибших в зоопарках от проглоченных инородных тел, значатся гориллы, бизоны, аисты, нанду, страусы, тюлени, сивучи, крупные кошки, медведи, верблюды, слоны, обезьяны, самые разнообразные олени, грызуны и певчие птицы. Владельцы и смотрители зоопарков, наверное, помнят нашумевшую историю про гибель Голиафа. Это был здоровенный, весом под 2 тонны морской слон, под стать быку, звезда одного европейского зоопарка, любимец публики. А погиб он от внутреннего кровоизлияния после того, как кто-то скормил ему битую пивную бутылку. Жестокость нередко проявляется и самым непосредственным образом. В литературе описано немало случаев издевательства над животными в зоопарках. Один китоглав погиб от шока после того, как ему молотком раздробили клюв. Какой-то умник отрезал ножом бороду у лося и вдобавок пласт мяса с палец толщиной, а через полгода того же лося отравили. Обезьяне сломали руку, когда она потянулась за приманкой орехами. Оленю отпилили ножовкой рога, зебру закололи мечом. Да и вообще, с чем только на животных не нападали: с тростями, зонтами, шпильками, спицами, ножницами и разными другими штуковинами, и зачастую, чтобы выколоть глаз или поранить гениталии. Потом животных травят ядом, бывает и того похлеще. Всякие там извращенцы дразнят обезьян, пони, птиц. Какой-то религиозный фанатик отрезал голову змее, другой псих пытался помочиться лосю в рот. Нам тут, в Пондишерри, еще повезло. Мы не страдали от садистов, досаждавших европейским, американским зоопаркам. И все-таки однажды у нас пропал бразильский агути. Отец подозревал, что его украли и съели. У птиц, фазанов, павлинов, ара выдергивали перья любители диковинных сувениров. Как-то раз мы поймали чокнутого, который крался с ножом к загону с азиатским оленьком. Безумец оправдывался, что решил где проучить злого Равану. В Рамаяне тот похитил Ситу, жену Рамы, обернувшись оленем. Еще одного кретина схватили за руку, когда он собирался украсть кобру. Спасли обоих. Кобру от рабской доли и ужасной музыки, а вора от верного смертельного укуса. Случалось нам разбираться и с камнеметчиками. Они считали, что звери слишком разленились и хотели их расшевелить. Однажды был случай с женщиной, которую лев сцапал за сари. Она закружилась, как юла, предпочтя смертельный стыд смертельному же исходу. И то был не просто несчастный случай. Женщина подошла к клетке, просунула руку и взмахнула краешком сари прямо перед львиной мордой. Правда, зачем, для нас так и осталась загадкой. Она не пострадала. Очарованные мужчины толпой кинулись ей на выручку. Отцу же она взволнованно сказала: «Неслыханное дело, чтобы лев пожирал сари из хлопка, а я-то думала, что они едят только мясо». Но больше всего нам докучали любители подкармливать животных. Хоть мы и глядели в оба, доктор Атал, наш ветеринар, мог определить по числу зверей, страдавших расстройствами желудка, какие дни были для зоопарка самыми горячими. Энтериты с гастритами, возникавшими от переедания углеводов, главным образом сахара, он называл закусонитами. Жаль, что люди так падки на сладкое. И уверены, что зверям на пользу все, что не дай. Как бы не так. У одного нашего губача случился тяжелейший геморрагический энтерит после того, как кто-то угостил его тухлой рыбой, думая, что делает добро. На стене сразу же за билетной кассой отец вывел огненной краской надпись: «Известно ли вам, какой зверь в зоопарке самый опасный?» Стрелка указывала на занавесочку. К занавесочке всегда тянулось столько загребущих рук, что ее приходилось то и дело менять, а за нею висело зеркало. Но из личного опыта я узнал, что куда более опасным, не чета нам, отец считает другого зверя, самого что ни на есть обычного. Встречается он на всех континентах и живет везде и всюду. Это грозный вид, анималус антропоморфикус, то есть зверь в человеческом представлении. Мы все хоть раз да видели его, а то и держали у себя дома. Зверь этот самый смышленый, самый ласковый, самый дружелюбный, самый верный, самый чуткий. Такие звери таятся в засаде во всех магазинах игрушек и детских зверинцах. Что только про них не рассказывают. Они извечные антиподы тех вредных, кровожадных, наглых животных, что так притягивают маньяков, о которых я уже говорил, и которые, вооружившись кто тростью, кто зонтиком, обрушивают на них всю свою ярость. В обоих случаях мы глядим на зверя и будто глядимся в зеркало. Навязчивую убежденность в том, что человек — пуп земли, беда не только богословов, но и зоологов. Ну а тот урок, что зверь есть зверь, и в сущности, и в жизни, далекие от нас, я усвоил дважды, сперва с отцом, а потом с Ричардом Паркером. Дело было однажды воскресным утром. Я тихо играл сам с собою. И тут послышался оклик отца: «Ребятки, идите-ка сюда!» Что-то случилось. Голос его отозвался у меня в голове тревожным сигналом. Я стал лихорадочно вспоминать, уж не натворил ли я чего. Может, Равиль что-то отчебучил. Я думал и гадал, что же на этот раз. Вошел в гостиную. Там была мама. Воспитанием детей, как и уходом за животными, у нас обычно занимался отец. Потом пришел Рави с печатью вины на шкодливом лице. «Рави, Писин, сегодня я преподам вам урок, очень серьезный». «Разве это так важно?» — прервала его матушка и покраснела. Я сглотнул слюну. «Раз уж матушка всегда такая сдержанная, такая спокойная, встревожилась, даже расстроилась, значит, дело и правда дрянь». Мы с Рави переглянулись. «Вот именно!» — раздраженно бросил отец. «Может, когда-нибудь это спасет им жизнь?» «Спасет жизнь?» В голове у меня уже тренькал не крохотный колокольчик, а гудел набатный колокол, вроде тех, что слышится с колокольни церкви Пресвятого Сердца по соседству с нами. «Да при чем тут Писин? Ему ж только 8!» Не унималась матушка. «Он-то больше всего меня и тревожит». «Я ничего такого не сделал», — вырвалось у меня. «Наверное, Рави что-нибудь натворил. Он может». «Чего?» — возмутился Рави. «Ничего я не натворил». И зло глянул на меня. «Тише», — сказал отец, подняв руку. И посмотрел на матушку. «Гита, ты же сама видела, как Писин? В его годы мальчишки где только не шатаются, куда только не суют нос». «Я? Где только не шатаюсь? Куда только не сую нос? Да нет же, нет! Спаси меня, мамочка, спаси!» — кричала моя душа. Но матушка только вздыхала и кивала, будто в знак согласия. Чему быть, того не миновать, каким бы страшным оно ни было. «Пойдемте-ка!» — позвал отец, и мы пошли, как на заклане. Вышли из дома, прошли через ворота, вошли в зоопарк. Было еще рано, и зоопарк для посетителей пока не открыли. Смотрители и уборщики занимались своими делами. Я заметил Ситарама, моего любимого смотрителя, приставленного к рагнутанам. Оторвавшись от своих занятий, он проводил нас взглядом. Мы прошли мимо птиц, медведей, больших и маленьких обезьян, копытных, мимо террариума, носорогов, слонов, жирафов. Подошли к большим кошкам. Тиграм, львам и леопардам. Бабу, усмотревший за ними, уже ждал. Мы прошли по дорожке чуть дальше, и он открыл дверь в кошачий вольер. помещавшийся на островке, окруженном рвом. Мы вошли. Это была большая, мрачная бетонная пещера, круглая, теплая и сырая, насквозь пропахшая кошачьей мочой. Там всюду стояли огромные клетки, отгороженные толстыми, зелеными, железными решетками. Сквозь застекленные крыши внутрь проникал желтоватый свет, а через решетчатые двери виднелся залитый солнцем зеленый островок. Клетки были закрыты, кроме одной. Там держали только Махишу, нашего бенгальского тигра-ветерана, громадного, неуклюжего зверя весом 550 фунтов. Но не успели мы войти, как тот метнулся к решетке, прижал уши, уставился своими круглыми глазищами на бабу и зарычал. Да так, что содрогнулся весь кошачий вольер, а у меня затряслись поджилки. Я прильнул к матушке. Она тоже вся дрожала. Отец и тот, кажется, дрогнул, хотя виду не подал. Только бабу не испугался. Ни рыка, ни жесткого взгляда, которым зверь буравил его точно сверлом. Он рассчитывал на прочность железных прутьев. Махиша заметался по клетке взад-вперед. Отец повернулся к нам. — Что это за зверь? — крикнул он, заглушив рык Махиши. — Тигр! — в один голос ответили мы с Рави, безропотно согласившись с очевидным. — Тигры опасны? — Да, папа, опасны. — Тигры очень опасны! — выкрикнул отец. — Хочу, чтоб вы знали. Никогда, ни в коем случае не трогайте тигра. Не играйте с ним, не суйте руки в клетку, даже близко к ней не подходите. Понятно? Рави! Рави живо кивнул. — Писин! — я кивнул еще живее. Отец не сводил с меня глаз. Я кивнул, да так сильно, что меня чуть не оторвалась голова и не упала на пол. Должен сказать в свое оправдание, что хотя порой я и впрямь рядил зверей в людей, и они даже бойко болтали у меня по-английски, фазаны с чопорным британским акцентом жаловались, что им где подали холодный чай, а павианы, замыслив ограбить банк, грозно рявкали, точно заправские американские гангстеры. Это были фантазии, и только. В мыслях я совершенно спокойно обрежал диких зверей в домашние халаты, но при этом всегда помнил, какова она, истинная натура моих партнеров по играм. Уж на это у меня ума хватало. Просто в толк не возьму, с чего это вдруг отцу взбрело в голову, что его младший сынуля спит и видит, как бы поскорее забраться в клетку к какому-нибудь хищнику. Но откуда бы ни взялась эта странная тревога? Отец тревожился по всякому поводу. В то утро я понял, что он определенно решил покончить со своими страхами раз и навсегда. «Сейчас я вам покажу, как опасны тигры», — твердил он свое, — «и запомните этот урок на всю жизнь». Он обернулся к бабу и кивнул. Бабу куда-то ушел. Махиша проводил его взглядом и не сводил глаз с двери, за которой тот скрылся. Бабу тотчас вернулся. Он нес козла со спутанными ногами. Матушка сзади обхватила меня руками. Махиша перестал рычать и гулко протяжно заревел. Бабу снял замок, открыл дверь в клетку, примыкавшую к той, где сидел тигр, вошел внутрь и запер дверь за собой. Теперь их обоих разделяли лишь прутья решетки и опускная дверь. Махиша тут же кинулся на прутья и начал скрести по ним когтями. Он же не просто ревел, а временами нетерпеливо, сдавленно фыркал. Бабу бросил козла на пол. Бока у того ходили ходуном. Язык вывалился, а глаза дико вращались. Бабу распутал ему ноги. Козел мигом вскочил. Бабу вышел из клетки, так же осторожно, как и вошел. Клетка была двухъярусная. Один ярус располагался на нашем уровне, а другой в глубине, фута на три выше и чуть поодаль от островка. Козел тут же перескочил на верхний ярус, Махиша отвлекся от бабу и мягким плавным прыжком повторил маневр козла у себя в клетке. Улегся на пол и замер, медленно, водя хвостом и только этим выдавая свое нетерпение. Бабу подошел к опускной двери между клетками и потянул ее вверх. В предвкушении удовольствия Махиш затих. Я расслышал только, как отец, обведя нас строгим взглядом, повторил: «Навсегда запомните этот урок», и как заблеял козел. Он, наверное, блеял и раньше, просто мы не слышали. Я почувствовал, как матушка прижала руку к моему заколотившемуся сердцу. Опускная дверь не поддавалась, только громко скрежетала. Махиша был вне себя. Казалось, он того и гляди прорвется сквозь прутья. Тигр, похоже, колебался, то ли остаться на месте, там, где добыча близка, но ее все равно не достать, или переметнуться на нижний ярус, откуда далеко до козла, зато ближе к опускной двери. Тигр вскочил и снова зарычал. Козел принялся скакать. Он подскакивал на невероятную высоту. Никогда не думал, что козлы способны на такое. Но позади клетки высилась гладкая бетонная стена. Поддавшись с неожиданной легкостью, опускная дверь взлетела вверх. Опять стало тихо, слышалось только, как блеет козел, цокая копытами по полу. Из клетки в клетку метнулась огненно-черная молния. Один день в неделю больших кошек обычно оставляют без кормежки, чтобы они хоть так могли ощутить себя на воле. Лишь потом мы узнали, что отец велел морить Махишу голодом 3 дня кряду. Не помню, видел ли я кровь перед тем, как отвернулся и рухнул матушке на руки, или я размазал ее жирными пятнами уже после, в моем воображении, но я точно все слышал. Этого хватило с лихвой, чтобы у меня, прирожденного викторианца, потемнело в глазах. Матушка увела нас прочь, мы были в истерике. Да и матушка была вне себя. Как ты мог, Сантуш? Ведь они дети, ты испугал их на всю жизнь. Ее укоризненный голос дрожал. На глазах у нее я заметил слезы, и мне полегчало. Гита, голубка, это же ради них. Что, если Писин как-нибудь возьмет да сунет руку в клетку, погладить дивную рыжую шерстку? Пусть уж козел вместо него. Отец говорил мягко и тихо, почти шепотом, как будто раскаиваясь. Ни разу не слыхал, чтобы он при нас называл маму голубкой. Мы стояли и жались к матушке. Отец тоже обнял ее. Однако урок на этом не закончился, хотя и не был уже таким жестоким. Отец повел нас ко львам и леопардам. Был в Австралии один сумасшедший с черным поясом по карате. Так он вздумал потягаться силой со львами и поплатился. Вот дурак. Наутро смотрители нашли от него только ножки и дрожки. Да, папа, гималайские медведи и губачи. Одним ударом когтей эти миленькие мишки выпотрошат вас и разбросают внутренности по земле. Да, папа, гипопотамы. Своей рыхлой, дряблой пастью они перемелют вас в кровавое месиво, а на суше обгонят в 2 счета. Да, папа, гиены. Самые крепкие челюсти в природе. Не думайте, что гиены трусливы и пожирают только падаль. Чушь! Они и живьем вас слопают за милую душу. Да, папа? Орангутаны. Один такой зверь запросто завалит 10 здоровяков и переломает кости, как спички. Некоторые из них, я помню, еще малышами, помню, как вы с ними возились, теперь они повзрослели, набрались сил. И поди угадай, что у них на уме. Да, папа? Страус. С виду непоседа и глупыш, да? Так вот, страус — одно из самых опасных животных в зоопарке. Одним ударом клюва запросто перебьет вам хребет вместе с ребрами. Да, папа? Индийский олень. Милашка, правда? Если самец вздумает напасть, то вот этими самыми рожками проткнет вас насквозь, как кинжалами. Да, папа. Одногорбый верблюд. Одним слюнявым укусом запросто отхватит вас полбока. Да, папа. Черные лебеди. Своими клювами вмиг раскроят вам череп, а крыльями переломают руки. Да, папа. Птицы-малютки. Своими клювиками в мгновение ока перекусят вам пальцы, как батончики масла. Да, папа. Слоны. Самые опасные звери. В зоопарках от них гибнет куда больше смотрителей и посетителей, чем от любых других зверей. Молодой слон сперва разорвет вас на куски, а после растопчет. Такое случилось в одном европейском зоопарке с бедолагой, который через дырку в ограде пролез в слоновий вольер. А слон постарше, ничем не прошибаемый, прижмет вас к стене или сядет сверху и всмятку, Как не смешно, подумать над этим стоит. Да, папа? Есть еще звери. Мы их обошли. Но не думайте, что они не опасны. Животное, даже крохотное, может за себя постоять. Любой зверь свиреп и опасен. Может, он и не убьет, зато точно покалечит. Будет царапаться и кусаться, да так, что страшные гнойные раны, заражение крови, лихорадка и 10 дней в больнице, считайте, вам обеспечены. Да, папа. Мы подошли к морским свинкам, единственным животным, которых по распоряжению отца посадили на диету вместе с Махишей, оставили вчера без ужина. Отец открыл клетку, достал из кармана коробочку с кормом и высыпал на пол. Видите? Это морские свинки? Да, папа. Обессилевшие от голода, зверьки судорожно набивали себе щеки зерном. Так-так. Отец наклонился и вытащил одну наружу. Вот они, не опасны. Другие свинки мигом бросились в рассыпную. Отец рассмеялся. И передал пищащего зверька мне. Отцу хотелось закончить урок на радостной ноте. Свинка испуганно замерла у меня в руках. Совсем детеныш. Я подошел к клетке и осторожно опустил его на дно. Он тут же кинулся к матери. Единственное, почему наши свинки считались безопасными, они не кусались до крови и не царапались, так только потому, что были почти ручные. А так взять морскую свинку голыми руками все равно же схватиться за лезвие ножа. Урок закончился, а мы с Рави дулись на отца всю неделю. Матушка тоже держалась с ним холодно. Когда я проходил мимо ямы с носорогами, мне чудилось, будто носороги стоят, печально понурив головы, и переживают, что потеряли во мне верного друга. Но что поделать? Любовь к отцу оказалась сильнее. Жизнь идет своим чередом, и тигров ты как будто уже не замечаешь. Правда, я здорово переживал, что попытался свалить на Рави вину, хотя тот не натворил ничего такого, а он в отместку, знай, меня стращал, приговаривая: «Ну, погоди, вот останемся одни, будешь следующим козлом».